Ёжик тотчас развернулся и сказал: «Я, кажется, задремал, дорогая принцесса, я тебе нужен». «Лишь ты один знаешь все, что случилось», — сказала она. «Я не стала рассказывать отцу с матерью ту историю со стрелами. Можешь ли ты что-нибудь посоветовать?» Ирице был польщен, что у него спрашивают совета, но, к сожалению, ничего посоветовать не мог. «Тебе лучше знать, принцесса, что нужно делать», — сказал он. «Могу лишь обещать, что сделаю все, что в ежиных силах. Конечно, я был бы счастлив умереть за тебя, да что в этом толку?» «Да, толку мало», — согласилась принцесса. «Хотел бы я стать невидимкой», — мечтательно произнес Ириций. «Ой, куда ж ты делся?» — воскликнула принцесса, ибо ежик исчез. «Я здесь», — произнес тоненький голосок. «Ты не видишь меня, но я-то вижу все, что хочу. О, я теперь ясно вижу, что нам делать. Я снова спрячусь в ящик, а ты переоденешься французской гувернанткой с наилучшими рекомендациями и явишься в таком виде по объявлению, которое этот гадкий король дал вчера в газете «Вестник узурпатора». Королева помогла Озелизе переодеться, чего она, конечно, ни за что бы не стала делать, если бы знала про стрелы, а король выделил ей своей пенсии денег на билет. И, сев на поезд, принцесса очень быстро доехала до своего родного королевства. Король-узурпатор тотчас нанял новую гувернантку учить французскому языку своего повара, чтобы тот мог читать французские кулинарные книги, ведь самые лучшие рецепты пишутся по-французски. Уроки были назначены с 6 до 8 утра и с 2 до 4 часов дня. Все остальное время гувернантка могла проводить, как ей заблагорассудится. Она предпочитала гулять по королевскому саду, разговаривая с своим невидимым ежиком. Они беседовали обо всем на свете, и было ничуть не скучно вместе. «Как тебе удалось стать невидимым?» — спросила она однажды. «Наверное, это устроило Беневола, хотя я верю, что у каждого человека один раз в жизни может исполниться любое желание, если только он по-настоящему этого захочет». На 55-й день гуляния ежик заявил: «Все, с нынешнего дня начинаю возвращать тебе королевство». И вот на следующее утро король спустился к завтраку страшно сердитый, с лицом забинтованным вдоль поперек. «В замке завелись привидения», — сообщил он. «Посреди ночи кто-то бросил мне в лицо шар с колючками, я зажег спичку, никого и ничего». «Вздор! Это тебе приснилось?» — возразила королева. Но на следующее утро она сама спустилась к завтраку с забинтованным лицом, а в ближайшую ночь шар с колючками явился снова к королю, потом снова к королеве. И с той поры каждую ночь он же являлся к ним обоим. Так что король и королева совсем перестали спать. Они лежали всю ночь и думали о своих гадких поступках. А тоненький голосок из темноты то и дело спрашивал: «Кто украл королевство? Кто убил принцессу?» — доводя короля и королеву до полного изнеможения. Наконец королева сказала: «Не нужно было убивать принцессу». А король признался: «Напрасно я позарился на чужое королевство, ведь было ж мне свое и совсем-совсем не дурное». К этому времени их руки и лица от ушей до шеи были сплошь исколоты, а бессонница замучила их до головокружения. «Знаешь что, — сказал король, — нужно с этим кончать. Давай напишем Озиманди, чтобы он забирал свое королевство обратно. С меня довольно». «Давай, — сказала королева. — Только вот принцессу нам уж не вернуть к жизни. Если бы я только могла воскресить бедняжку», и слезы закапли у нее сквозь бинты прямо в недоеденное яйцо, потому что разговор происходил за завтраком. «Это правда?» — вдруг спросил кто-то тоненьким голоском, хотя никого в комнате не было. Король и королева от страха прижались друг к другу, опрокинув на пол поднос с гренками. «Правда?» — повторил голосок. «Отвечайте, да или нет?» «Да!» — на силу выдавила из себя королева. «Я не знаю, кто меня спрашивает, но это правда, честное слово. Страшно подумать, как мы могли быть такими гадкими?» «Страшно подумать!» — эхом отозвался король. «В таком случае позовите сюда французскую гувернантку!» — приказал невидимый голос. «Позвони в звонок, дорогой!» — сказала королева. «Я уверена, что это голос совести. Много раз я слышала про него, а теперь вот слышу его самого». Король дернул за шнур с великолепной перламутровой ручкой, и тотчас явились 10 безукоризненных слуг в зеленых и золотых камзолах. «Попросите, пожалуйста, мадемуазель, пожаловать сюда», — сказала королева. 10 безукоризненных слуг нашли гувернантку возле мраморного бассейна, где она кормила золотых рыбок, и почтительно согнули перед ней свои золоченые спины, передавая просьбу королевы. Гувернантка, которой никто не мог отказать в обязательности, не мешкая отправилась в розовую столовую, где завтракали король и королева, забинтованные почти до неузнаваемости. «Слушаю вас, ваше величество», — произнесла она, сделав реверанс. «Голос совести», — сказала королева, — «велел мне послать за вами. Нет ли в ваших французских книжках какого-нибудь рецепта для воскрешения убитых принцесс? И если есть, то не можете ли вы перевести его нам?» «Один такой рецепт есть», — задумчиво произнесла принцесса, — «и довольно простой. Возьмите короля, королеву и голос совести, поместите их в розовую столовую вместе с вареными яйцами, кофе и гренками. Добавьте целую французскую гувернантку. Король и королева должны быть заранее хорошенько исколоты и забинтованы, а голос совести должен быть очень отчетлив». «Это все?» — спросила королева. «Почти», — ответила гувернантка. «Нужно только еще завязать королю и королеве глаза и так держать их до тех пор, пока голос совести не досчитает до 55, но очень медленно». «Будьте так добры», — попросила королева, — «завяжите нам, пожалуйста, глаза с салфетками, только сложите их, если можно, монограммами внутрь, чтобы царапины на наших лицах не потревожились. А королевские монограммы очень твердые и колючие, они вышиты мелким бисером по специальному заказу». «Я буду очень осторожна», — заверила гувернантка. Как только глаза короля и королевы оказались завязаны, и голос совести начал считать: «Раз, два, три, четыре». Ози Лиза быстро стала переодеваться. Она сняла нелепую шляпку и седой парик. А под пышным и безвкусным фиолетово-черным нарядом французской гувернантки у нее оказалось простое и изящное белое платье принцессы. Ненужный наряд она засунула в камин, шляпку в ящик для угля, а парик затолкала прямо в кофейник. И как раз вовремя, потому что голос совести уже произносил 53, 54, 55. Тут король и королева стащили свои повязки и увидели, что перед ними стоит живая и здоровая, с сияющими глазами и раскрасневшимися щеками, та самая принцесса, которая, как они думали, была убита 1000 стрел из 1000 тугих арбалетов. Принцесса заговорила первой. «Доброе утро, ваше величество», — сказала она. «Боюсь, что вам привиделся дурной сон. Мне тоже. Постараемся забыть о нем. Надеюсь, вы еще погостите немного в моем замке. Я буду очень рада. Простите за причиненные вам неприятности». «Они были заслуженными», призналась королева. «Но теперь, когда мы услышали голос совести, мы мечтаем лишь о том, чтобы нас простили». «Ни слова больше об этом», — прервала принцесса. «Позвольте, я заварю вам свежего чаю и сварю еще яиц, и дети остыли, и гренки все рассыпались. Но мы приготовим завтрак заново. Ужасно жаль, что так исколоты. Сильно болит». «Если ты поцелуешь их», — сказал незримый голос, — который король и королева звали голосом совести, — «то все царапины пройдут и больше болеть не будут. Вы разрешите?» — спросила принцесса и поцеловала короля в ухо, а королеву в нос, потому что все остальное у них было забинтовано, и в тот же миг все болячки исчезли. Они чудесно позавтракали вместе. А потом, собрав придворных в тронный зал, король объявил, что поскольку законная принцесса вернулась, он уезжает обратно в свое собственное королевство поездом в четверг после обеда. Все были в восторге. Началось веселье, на улицах висели флаги, зазвонили колокола. В общем, точь-в-точь, как мечталось принцессе в тот день, когда она вернулась домой с караваном верблюдов. Кстати сказать, все сокровища ей отдали назад, да последние жемчужины, а также и верблюдов, целых и невредимых. Принцесса проводила короля-захватчика его королеву до вокзала, и прощание вышло очень теплым и дружеским. Видите ли, в глубине души они вовсе не были такими уж гадкими. Король с королевой. Просто им раньше как-то не приходилось задумываться над своими поступками. А бессонница поневоле заставила их это сделать. И голос совести глубоко запечатлелся у них в сердце. Сразу же после их отъезда была отправлена телеграмма. «Королю Азиманди Эсквайру Чак Псворд». «Деламер Роуд, Туттинг, Англия. Приезжайте немедленно. Замок свободен. Гости выехали. Ози Лиза». По приезде родителей принцесса все им рассказала. Они ее целовали и хвалили, и называли своей спасительницей и освободительницей всей страны. «Ничего я такого не сделала», — возражала принцесса. «Это все Эриций придумал. И... Но ведь...» «Феи говорили, — прервал ее король, никогда не отличавшийся особенной догадливостью, — что королевство не удастся вернуть до тех пор, пока на помощь принцессе не придет 1000 копий, верных ей и только ей одной». «1000 колючек в моей спине, — произнес чей-то тонкий голосок, — и все они до единой, верны принцессе и только ей одной. Ой!» — подпрыгнул король. — Что это такое? Голос прямо из пустоты. — Да не просто будет к этому привыкнуть, — молвила королева. — Может быть, сделала золотую клетку для этого невидимого зверька, но, откровенно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы он стал видимым. — И мне! — воскликнула принцесса. Видно, она пожелала этого очень сильно, потому что желание мгновенно исполнилось. Вот он появился перед их глазами, маленький ежик, утыканный колючками, с острой мордочкой, круглыми ушками и смешным вздернутым носиком. Он смотрел на принцессу и молчал. — Ну, скажи же что-нибудь, — попросила королева, — в жизни своей не видела говорящих ежей. — По правде говоря, я очень огорчен, — сказал Эриций, — ведь принцесса истратила на меня свое единственное в жизни. Заветное желание. Хоть чтобы она пожелала что-нибудь нужное для себя. Так это было мое заветное желание, удивилась принцесса. Я не знала этого, дорогой ежик, иначе я пожелала бы, чтобы к тебе вернулся твой прежний вид. Ты бы увидела мертвого человека. Не забывай, что у меня в спине торчит 1000 острых жал. С такой ношей человеку невозможно оставаться живым. Принцесса побледнела. Слезы брызнули у нее из глаз. «Но ведь ты не можешь навсегда остаться ежом!» — воскликнула она. «Это нечестно! Я этого не перенесу! Мамочка, батюшка, Беневола!» И в тот же миг Беневола возникла перед ними. Маленькая сверкающая фигурка со стрекозинными крылышками в венке из лунных лучей. «И так?» — спросила она. «В чем дело?» «Дело в том, — плача отвечала принцесса, — что я истратила свое заветное желание, а он остался ежом. Неужели вы не можете ничего сделать?» «Я не могу, — сказала фея. — Но ты можешь, ведь твои поцелуи обладают волшебной силой. Помнишь, как ты исцелила короля и королеву, заживив на их лицах все царапины от ежиных иголок?» «Позвольте, позвольте», — встревожилась королева, — «но ведь она не станет целовать ежа. Это было бы совершенно неприлично, да и небезопасно. Она уколется. Но ежик уже поднял Козелизе свою острую мордочку. И принцесса взяла его на руки. Она давно научилась делать так, чтобы не уколоться. Взяла и посмотрела прямо в его маленькие сверкающие глазки. «Я бы поцеловала каждую из тысячи твоих колючек», — сказала она, — «только помочь тебе. Поцелуй меня только один раз туда, где колючки мои не колючие, больше мне ничего не надо, ради этого стоит и жить, и умереть». Принцесса склонила головку и поцеловала то место на лбу у ежика, где колючки только начинаются, и шерстка еще совсем мягкая. И вдруг вот чудеса! Оказалось, что она стоит, положив руки на плечи молодого человека, губами касаясь его лица в том самом месте, где лоб переходит в волосы, а вокруг его ног груды лежат осыпавшиеся стрелы. Она отстранилась и внимательно поглядела на него. «Яйцы, ты стал каким-то другим, — сказала она, — совсем не похожим на прежнего посыльного из булочной». «Когда я был невидимым, — отвечал Ирицей, — мне открылись многие тайны. Правда, большую часть их я уже позабыл, но две помню до сих пор. Первая тайна заключается в том, что я королевич. В младенчестве меня выкрал булочник, а на самом деле я сын того самого короля, которого столько ночей колол». Можете представить, до чего это было мучительно, кататься колючим клубком по лицу собственного отца, но я сделал это, принцесса, ради тебя, а также и ради отца. Поеду, расскажу ему все и прошу его родительского прощения. — Ты хочешь уехать? — молвила принцесса. — Ах, останься, не уезжай, что я буду делать без тебя, моего ежика. Ирицей стоял перед ней красивый и статный, как настоящий принц. «А что это за вторая тайна, которую ты запомнил из прежней своей ежиной жизни?» — поинтересовалась любопытная королева. Ирицей ответил, но не ей, а принцессе. «Вторая тайна, принцесса, то, что я люблю тебя». «А не было ли там и третьей тайны?» — спросила принцесса, опуская глаза. «Может быть, но раскрыть ее имеешь право лишь ты сама». «Ах, вот как!» — капризно воскликнула принцесса. «Так, может быть, ты знал, что я тоже тебя люблю?» «Ежики», — отвечал Ирицей, — «очень мудрые существа. И все ж я не был уверен, пока ты не дала понять мне этого сама». «Я тебе?» «Конечно. Когда ты поцеловала мою острую мордочку, принцесса, тогда я это и понял». «Ну и дела, помилуй, Господи!» — вздохнул король. «Вот именно!» — согласилась Беневола. «Но я на вашем месте никого не стала приглашать на свадьбу. Разумеется, кроме вас, дорогая!» — уточнила королева. «Ну, раз уж я здесь, совершенно случайно, конечно, то ни к чему и откладывать!» — бодро заключила Беневола. «Я полагаю, Ваше Величество, что нынче самое время ударить в свадебные колокола, не правда ли?»